но их антагонизм проявился еще отчетливее. Клэр вдруг сообразила, что среди присутствующих только эти двое — Гектор Бурш и Джон Джон, ее подлинные соотечественники, американцы по рождению. Николай, Бруно, Валенти и фон Хальдер, хоть и учились в американских университетах, были европейцами, занесенными в ее страну обратным током Гольфстрима, преобразовавшим ее интеллектуальный климат и превратившим в мекку науки. Тони Уиндхэм и Блад — британцы. Харриет — австралийка. Валенти — итальянец. Петежак — француз. И все же они, при всех их слабости и суетности, казались как-то человечнее, чем двое уроженцев Нового Света, этой мастерской по изготовлению восковых фигур. Николай возвращался по освещенной луной тропинке, преследуемой собственной тенью. На балкон он ступил посвежевший, повеселевший. «В лесу пахнет солями для ванны», — сообщил он. «Я поразмыслил. О чем?» «О том самом письме Эйнштейна. Наша конференция заведомо провальная, но мы хотя бы должны образовать комитет действий, если придется насильно». «Полностью одобряю насилие». «Надо будет обработать каждого индивидуально, начав с тех, кто и так на нашей стороне. Харриет, Тони, Уиндхэм, Блад». «Блад? Он, конечно, клоун, король, извини, королева клоунов. Зато он неравнодушный. В его поэзии я ничего не понимаю, у меня от нее зубная боль. Но он единственный из живых поэтов, хоть что-то смыслящий в квантовой физике и генетическом коде». Трижды аплодисменты Бладу. «Валенти мне не нравится. Он охотно пойдет на сотрудничество, боюсь, даже излишне охотно». «Ужасные времена, ужасные средства». «Вот именно. Теперь Хальдер. Он меня не любит, но и его интересует тема. Надеюсь, при должной дипломатичности...» «Голосую за дипломатичность». «Бурно будет молоть языком, но сохранить нейтралитет. В конце концов, он откажется поставить свою подпись, сославшись на занятость в других организациях. Но за кулисами он может быть полезен». По другой сторону баррикады засели два непримиримых робота-маньяка, Бурш и Джон-младший, а с ними свихнутый Пятижак. В вопросах судьбы мира у нас с ним нет общего языка. Я даже не уверен, что их волнует эта тема. Всякое волнение они отвергают как слюнявую сентиментальность. Но они нам нужны для полноты картины, чтобы нас не обвинили в односторонности. Хотя мы односторонние, и слава Богу. Конечно. Но как мы не ненавидим философию друг друга? Экстренная ситуация — мать союзов. Они могут пойти на сотрудничество из чистого оппортунизма. А могут и не пойти. В таком случае совесть у нас будет чиста. Мы сделали все возможное, и черт с ними. Да, черт с ними. Только кто будет заниматься дипломатическим обхаживанием молодого Джонни и Бурша? Если за это возьмешься ты, у тебя не хватит терпения. Не беспокойся, я придумал план. Сугубо конспиративный. Только не отвечай. Я голосую за конспирацию. Все равно я за это. Николай изложил свой план. Для начала он переговорит с двумя-тремя ближайшими единомышленниками. Они сколотят тайный кружок и будут встречаться каждый вечер, вырабатывая план дебатов следующего дня –